Глава 48. Мечты. «Да». Никита быстро кивнул в ответ на последний вопрос разговорившегося Данилы. С подземельями, решил парень, он еще разберется. А пока стоит подумать обо всем интересном, о чем только что упомянул Ким. И о завтрашнем походе, и о своем мече. Ведь, похоже, именно его Данила имел в виду, когда упомянул говорящее оружие. Никита задумался, насколько тот мог быть древним, раз его хранил сам мастер Доу, и какие тайны он мог открыть его товарищу. Серега еще раз от лица всех уточнил у Никиты, точно ли он понимает всю серьезность ситуации, и, довольная его ответом троица, удалилась на свою тренировку. Парень же только после этого сообразил, что не спросил их, как прошел вчерашний ужин. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Денег, чтобы рассчитаться с Дарреном, у него все равно пока нет. Да и Ари он должен 30 тысяч за попорченную броню. Он ведь рассчитывал, что расплатится со всеми за счет выручки с аукциона, а в итоге у него из прибытка только кожаная петля и золотая монета, брошенная ему Квиллом. Никита достал свои нехитрые сокровища, положил на кровать и еще раз внимательно рассмотрел, теперь уже при дневном свете. Увы, как и вчера, на петле не оказалось ничего интересного. Никаких знаков, никаких эффектов. Парень подумал, что они, возможно, проявятся, если привязать ее к молоту. Но опять же, на том пока даже не было подходящего крепления. К счастью, уж это точно решаемая проблема. Никита представил, что ему придется просить Арию об очередном одолжении, тяжело вздохнул и перешел к осмотру монеты. Символ его вчерашнего поражения немного отличался от того, что парень видел до этого. По материалу обычное золото, но помимо стандартных знаков и цифр, тут еще был изображен и какой-то новый герб. На вид самая обычная клякса, но если вспомнить, как выглядела способность, примененная представителями семейства Квиллов, в видении и в реальности, то становится очевидно, что это их семейный герб. «Так, может быть, эта штука еще пригодится?» Никита положил монету зеленоволосого отдельно, чтобы случайно не потратить, а в голове у него невольно всплыла фраза из одной старой французской книги. «Все, что не сделал податель сего, сделано по моему приказу и для блага государства». Тут Никита понял, что прерываться на мечты ему уже некогда, и принялся быстро одеваться. Все же он планировал по дороге к Арии заглянуть еще и в знакомое полицейское управление. Там ему покажут, как попасть в магистрат, или даже сами помогут с активацией офицерского патента. Закончив с одеванием, Никита привязал к своей форме новую черную пижаму и выскочил на улицу. Виктория опять не была на месте. Впрочем, на этот раз парень был даже рад. Если бы они встретились, то ему не захотелось бы убегать, обменявшись лишь обычным «привет». А ни на что больше времени уже не хватало. Впрочем, не хватало на разговоры, а вот с едой уже имелись варианты. Благо, схема с завтраком на бегу была уже отработана. «Доброго дня!» Продавец рыбных пирогов с радостью поприветствовал своего постоянного клиента и даже протянул заранее подготовленный пакет. Вот что значит сервис. «Спасибо!» Никита, не останавливаясь, подхватил свою покупку, кинул торговцу серебряную монету и продолжил свой бег. Будь у него позже свидание, парню стоило бы побеспокоиться о запахе изо рта. Но впереди была только встреча с городскими чиновниками, а до тренировки, Никита был уверен, все уже успеет выветриться. Мысли о том, почему это вдруг стало важно, парень старательно постарался прогнать подальше. «Мне бы узнать про активацию офицерского патента». Никита забежал в полицейское управление и сходу отправился сразу к своему старому знакомому Криви Пиклсу. «Заполните форму 17-Б, и я передам ее дальше». Маленький полицейский как будто даже старался не смотреть на Никиту. «Что-то случилось?» Парень удивленно глядел на Пиклза. Когда он выручил его сертификатом, и купил набор для алхимии, разговор шел совсем в другом тоне. «А как мне еще разговаривать со слугой, который выказывает неуважение самому Минусу?» Полицейский чуть не сорвался, и до Никиты моментально дошло, в чем тут дело. Главарь серой гильдии ведь говорил, что уже знает парня по переданному сертификату. Выходит, Пиклз взял его у Никиты в тот раз как раз ради ноти Ерифа. Ну а новости о том, как слуга из секты теней перекупил лот у бандитского босса, уже распространились. Вот и получается, что маленький полицейский сейчас думает о парне не как о полезном знакомом, а как о том, кто может доставить ему кучу неприятностей. Тут мысли Никиты перепрыгнули на Серегу. Тот ведь тоже ведет дела с Ноти Ерифом. А что, если тот попробует как-то отомстить парню через его вроде бы как местного хозяина? Чем не вариант? Никита на секунду задумался, что сделает в подобной ситуации его школьный товарищ, а потом был вынужден признать: теперь надо держать ухо востро. Парню еще повезло, что утром Серега был не в курсе о новом враге Ноти Ерифа, а то его столь беспечный сон мог бы закончиться совсем не так мирно. «Прошу зарегистрировать мой патент». Никита решил не продолжать разговор, быстро заполнил все бумаги и протянул их Пиклзу. Маленький полицейский пробежался по ним глазами, а потом бахнул печать города на протянутый парнем патент. С первым делом на сегодня было покончено. Да, в процессе всплыли некоторые неприятные последствия вчерашней вечеринки. Но Никите хотелось верить, что дальше все это будет хоть немного лучше. Вот только эти надежды довольно быстро померкли, потому что стоило парню добежать до поместья Мастерсов, как оказалось, что прямо возле входа его поджидает Ульф. «Кит!» Лишь увидев парня, дварф сразу же заорал. «Это было! Это было великолепно!» «Что?» Никита ожидал совсем другой реакции, особенно после выволочки главы Кайзенсов и того, что молодого гнома, как нашкодившего щенка, вытолкали с вечеринки на глазах у половины города. «Великолепно! Эта девушка просто лучшая, ты видел? Весь город против нее, а она даже не дрогнула. А как она на меня смотрела, когда я ее прикрыл?» Никита слушал Ульфа и с трудом сдерживал скептические замечания. Лично он ничего особенного не заметил во взгляде Айлы, да и сам дварф не то чтобы и прикрыл ее. Впрочем, парню хватило ума не лезть в чужие чувства, и он благоразумно промолчал. «Ты должен снова устроить нам встречу!» Дварф ткнул пальцем в Никиту.